Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Шмат дискусій, як у ефірі, так і на нашому інтернетним сайті, викликало публічне питання Віктора Івашкевича з БНФу, чи варто йому взяти уділ у програмі на державному телебаченні. Давайте пригадаємо некоторые со звоночков на гэты конт. Добрый день, это телефонует Витут Мартиненко, музычный журналист. У меня отказ на питание Виктора Ивашкевича, тиси ему на БТ. У меня был такой прецедент, когда меня запросили на БТ принять удел в дискуссии по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту плынь музыки, якая была чомусти при советах неугодная. И я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почув. Потом сустракаю знакомого, и он говорит: «Ой, Вито, ты на телебаченні уже появляєшся. А чому ти так накидуєшся на рок-музику?» Так от, коли Віктор Івашкевич пойде на цю передачу, він буде моцно здивлений, який він сам. Його зробить таким, яким треба. Віктор Івашкевич, шановний, поважаний, ні в коїм разі не ходи. Ти поведати наведає, що це буде використано тільки на шкоду. Я на вопрос Івашкевича відповідаю. Не верте БТ, не ходіть. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск. На конт уделу Виктора Ивашкевича у программе телевизионной БТ не варто идти. Как прямой эфир, другая справа, то, что говорит человек, то и пошло в эфир. А так, шляхом монтажу, все перевернуть, поставить в ног на голову. Блажен муж, не ходящий на собрание нечестивых. Псалом перший, верш перший. Ну вось, як чуєте, нема довіру державним СМІ. Тут, мабуть, і ховається частка відказу на питання, чому білоруси, перемагаючи свою одвічну сарамяжливість і мавклівість, наважуються набрати номер нашого автоадказника у Мінську і позвонити нам. Але, видать, це тільки частка відказу, бо нам дзвонять і ті, які державним СМІ довіряють. Але чомусьці не дзвонять їм, державним СМІ. Магчыма тому, що там ніхто їх не слухає. Президент Мбарак сышел со сцены, и я вельми упэўнен, что калі б ён кіраваў сваёй дзяржавай, як кіруе наш президент Лукашенко, нічога гэта б не здарылася, бо ён не ведаў, што творыцца ў сяроддзі свайго народа. Вось, а вы, СМІ западныя, маўчыце, як быццам бы ў штаны наклалі, як он добры кіраваў. А вось вы на нашого президента все бочкі качыце, бо ён любіць дисципліну, парадак і ведае, што творыцца ў асяроддзі. І ён хутенько все поправляє, калі гэта патрэбна. А той президент Мбарак нічого гэта не бачыў, таму ён і заслужыў такую славу. Я не сумняюся, што президент ведае сітуацію і выправляє яе даволі часта. Ось калісьці ён прызнаўся, што ён выправіў вынікі прэзідэнцкіх выбараў у бок зніжэння падтрымкі для свае асобы. А зараз, паколькі чарговыя выбары з выправленым вынікам ужо мінуліся, прэзідэнт стаў выправляць іншыя рэчы. Напрыклад, цэны на харчовыя прадукты. Цяпер выправленне ідзе ў бок павышэння. Пенсию, зарплату не добавляют, а цены растут. То добавили за учебу в университетах аж на 200 000 рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясниковичу сказал, чтобы он довел за 5 лет до средней прожиточной европейской жизни. Мы говорим, у нас его и есть европейская жизнь. Да несчеты довели и хвалятся. Я белорусское радио не слушаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там одна слушня, как это все надоело, как это все обрезало, сил нема больше с ними, сил больше нема. Повышением цен менталитет нашего населения не изменишь. 100 раз еще будут увеличивать цены, и никто даже не пикнет. Зарплату не будут выплачивать на предприятиях, никто даже не дернется. Да траву будут жрать, как в Северной Корее. И похваливать будут, и говорить: «Ой, как вкусно! Да это же витаминки! Забитые белорусы мы!» И этим все сказано. А как будем в глаза смотреть своим детишкам и внукам? Город Слуц, Анатолий Балакин. Спасибо. Питание. Этим разом не вельми каптяжкое. Напевно, мой дзвонок по радио звучаны не будзе, як і іншыя дзвонкі. Але ж пытаю, дзе можна купіць сапраўдны беларускі хрысціянскі сцяг бела-чырвона-белы. Я не думаю, што нехта ведае адрас крамы ў Беларусі, дзе можна гэты сцяг купіць. А таму я вам раю купіць белага і чырвонага палатна,